Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 322. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи. Псалом 18. 15 стих. Есть такая поговорка: «Всяк волен думать, что хочет». Но это опасное заблуждение. Правда, из-за твоих мыслей тебя не вызовут в земной суд. Но поверь мне, перед страшным судом тебе придется ответить за них. Злые мысли – это труд, а искушение сатаны – искры, падающие в него. Это гнездо, куда все злые птицы кладут свои яйца. Как огонь сжигает не только поленья, но и хворост, так и Бог накажет нас не только за грешные дела, но и за грешные мысли. Не думай, что твои мысли неизвестны Богу. Для Его глаз – есть окно в самой тайной комнате твоей души. Бог видит внутренний мир человека так же хорошо, как и его внешность. Перед небом нет никаких тайн. Ты скажешь: «Я не хочу, но злые мысли сами собой появляются у меня». Вполне возможно, но важно то, противны они тебе или нет. Ты не можешь помешать вору заглянуть к тебе в окно. Но если ты откроешь ему дверь и впустишь его, то ты такой же плохой, как и он. Суетные мысли стучатся в дверь, но мы не обязаны открывать им. Грешные мысли могут прийти, но нам нельзя впускать их. Кто долго смакует кусок во рту, тот делает это, потому что ему это вкусно. Кто раздумывает в сердце над злыми мыслями, тому нравится это делать, и вскоре он перейдет к злым делам. Грязная мысль, которой ты предаешься, приобретает ключ от твоего сердца и войдет снова, хочешь или не хочешь. И, возможно, она придет не одна, а приведет с собой 7 духов, еще худших, чем она сама. Если ты мудр, то ты будешь бдительно следить за мыслями своего сердца. Добрые мысли – это небесные гости, которых мы должны любезно принимать, щедро угощать и убедительно просить прийти снова. Из святых мыслей возникают святые слова и дела. Они являются признаком обновленного сердца.